Псалом 85. Молитва Давида. Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я тебе верен. Ты мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя. Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает тебя. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет подобного тебе среди богов, нет дел подобных твоим. Все народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое. Потому что ты велик и творишь чудеса. Ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути своему, и буду ходить в истине твоей. Дай мне сердце, полностью преданное тебе, чтобы мне жить в страхе пред тобой. Восхвалю тебя, Владыка мой Боже, всем сердцем своим, имя Твое буду славить вечно, потому что велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня, сборище негодяев ищет жизни моей, те, кто не думает о Тебе. Но Ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью. Обратись ко мне и помилуй, силы Твоей дай слуге Твоему, спаси сына служанки Твоей. Дай мне знак, что Ты ко мне благ. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.